Глава 15. Азазель. «Почему так долго?» — запрыгнул Амдир на коня, в то время как Тессон передал мне поводья. «Арета поймала», — поморщился я, не скрывая своего раздражения. Едва на скорую помолвку не нарвался. Она полна решимости женить меня на себе и, чувствую, так просто не отстанет. Если задуматься, мне едва удалось ноги унести. Судя по реакции лорда Лансера, он и сам был не против породниться с моей семьей как можно скорее. И если со стороны хозяев Ридеры я понимал причины, то никак не мог взять в толк, зачем это моему родителю. Будь с ней осторожнее. Я бы советовал запирать дверь в спальню на все замки, — хмыкнул Тессон. «Ага, и придвигать к ней комод для надежности», — поддержал его Амдир. «Даже это не поможет», — усмехнулся рыжеволосый Сид. «Если леди Лансер чего-то хочет, вы поддерживаете или пытаетесь доказать, что я обречен?» — буркнул в ответ. «Да ладно тебе», — хохотнул Тессон. «Придумаем что-нибудь. Так куда направимся?» «По дороге расскажу», — кивнул я в сторону главных ворот и, оседлав коня, шлепнул его по крупу. «Стоило нам покинуть особняк лорда, и я принялся делиться с парнями недавно подслушанной информацией. Они не перебивали, позволяя мне закончить». «И думаешь, леди Руше поможет тебе? Если, как утверждаешь, она сбежала от мужа с любовником, значит, не хочет быть найденной. А тут, ради твоей шкуры, рисковать быть пойманной?» Скептически фыркнул Амдир. «Я умею быть убедительным», — усмехнулся я. «Используешь манипуляцию? Тебе не кажется это нечестным?» Задумчиво хмыкнул Тессон. «А вот сейчас даже обидно», — буркнул я. «Настолько не веришь в меня? Я, ко всему прочему, чертовски обаятельный, особенно когда дело касается женщин. Уговорю ее и без магии». «Ну, давай посмотрим, как справишься», — хохотнул Амдир. «Дамы бывают до ужаса упрямы. Однажды встретится такая, которая щелкнет тебя по носу». «Не думаю, что это случится сегодня», — закатил я глаза. «Сами посмотрите». Пришпорив коня, я помчался с горы, направляясь к низине города, туда, где жили бедняки. У меня в голове не укладывалось, как герцогиня могла предпочесть жизнь в захудалой избушке травницы вместо той, которую имела прежде. И пусть я сам никогда не держался за роскошь в силу армейской выучки и частых походов, не видел ни одну представительницу прекрасного пола, готовую отказаться от богатства, уважения и громкой фамилии. Неужели любовь всему виной? Нам не сразу удалось найти домик травницы. Чтобы отыскать его, дважды останавливались, спрашивая дорогу, а в ответ получали удивленные взгляды. Да уж, в этом месте, в камзоле, расшитом серебряной нитью, я смотрелся глупо и неуместно. Мне следовало переодеться во что-то более простое, но был слишком встревожен судьбой матери, чтобы вовремя додуматься. К тому же, даже в этом случае, мои уши выдавали бы меня. Судя по тому, что видел, в нижней части Ридеры жили именно люди, а сиды обладали статусом выше. Дорога привела нас на скромную улочку у самой границы вала. По обе стороны тянулись миниатюрные домики с соломенными крышами, в небольших огородах копошились куры, справа раздавались похрюкивания пары свиней, удобно устроившихся в грязной луже, а слева щипали траву несколько коз. Да уж, это место разительно отличалось от верхней Ридеры, где все сверкало роскошью. По обочине тропы, ковыляя, шла старушка с двумя ведрами воды. Амдир первый сориентировался, спрыгнув с коня, подошел к человеческой женщине, спина которой согнулась под тяжестью непростой жизни. Заметив нас и приближающегося Сида, бабушка замерла, а кожа ее мгновенно приобрела белый оттенок. «Здравствуйте, могу я вам помочь? Ноша совсем нелегкая», — произнес друг, тем самым заставляя бедную женщину растеряться еще сильнее. «Не стоит, господин», — забормотала она, склоняя голову. «Не нужно так пугаться, позвольте». Забрал Амдир два ведра у незнакомки, смотрящей на него во все глаза, словно привидение увидела. От меня не укрылось, как несколько человек, занимающихся делами на своих участках, встревоженно уставились на них, время от времени переводя взгляды на нас. «Покажите, куда нести?» Без особых усилий Амдир подхватил два ведра, легкой походкой направляясь за растерянной старушкой, неуверенной, стоит ли принимать помощь Сида. «Судя по всему, от моей расы жители нижней части Ридеры не видели ничего хорошего, раз так обеспокоились нашим появлением». Амдир вернулся через несколько минут. «Едем. Нам нужен вон тот дом», — указал друг вдаль, туда, где на заборе разросся виноградник. «Во всяком случае, именно о нем», — говорила женщина, но попросила не причинять вред хозяйке лавки. «Так мы не собирались», — пожал я плечами, игнорируя внимание местных, пришпорил коня, направляясь к нужному строению. Амдир и Тессон остались на улице, решая не пугать травницу большим количеством сидов. В другой ситуации друзья никогда не оставили бы меня одного. Но что мне могло угрожать в лавке знахарки? Постучав в дверь, я пересек порог, тут же ощущая приятный аромат, напоминающий духи. «Добрый день!» — разнесся скрипучий старческий голос, заставивший меня зазираться в поисках его источника. «Здравствуйте!» Увидел я женщину преклонных лет с седыми волосами, затянутыми в пучок и приятными, добрыми чертами лица. В отличие от людей на улице, она не растерялась из-за моего появления, лишь скользнула взглядом, обращая внимание на острые уши и камзол. «Чем могу помочь господину?» «Вы не удивлены?» — выгнул я бровь, отдавая должное человеческой бабушке с волевым характером. «Старая я уже, чтобы удивляться», — фыркнула она. «К тому же не так уж редко вижу господ в своей лавке». «Вот оно как!» — улыбнулся я. «Замечательно. Тогда, возможно, вы поможете мне?» «Зависит от вашей проблемы», — пожала женщина плечами, усмехнувшись. «Расскажите о ней, и я постараюсь подобрать травы». «Вы не так поняли. До меня дошел слух, что в вашем доме живет девушка, Левелин». Наблюдая за реакцией знахарки, отметил, как ее взгляд ожесточился, словно она была готова выпрыгнуть из-за прилавка, защищая свою гостью. «И сразу предупрежу, не надо говорить, что она здесь не живет. Я знаю, что это ложь», — стараясь не выглядеть враждебно, произнес я. «Зачем вам, моя внучка?» — рыкнула старушка. «Внучка?» — не смог я скрыть удивление. «Хотел с ней поговорить». Выставил руки ладонями вперед, тем самым демонстрируя, что не опасен. «Клянусь, ничего плохого не замышляю». «Вы по поводу духов?» — прищурилась она. «Быстро слухи разлетаются». «Духов? Каких еще духов?» — задался вопросом, но постарался не показывать вида. «Да, именно, из-за них. Мое имя Азазель Бастиан, и я...» Решил представиться, надеясь, что знакомство сбавит градус враждебности. «Жених леди Ареты», — буркнула старушка. «Я знаю. Хотите аромат для невесты? Левелин нет дома. Когда вернется, я передам, что вы заходили». Все еще сохраняя настороженность, произнесла женщина. «Что ж, буду вам очень признателен», — кивнул я. «Надеюсь, не станете возражать, если загляну завтра в первой половине дня. Все же хочу лично встретиться с вашей внучкой». Я покинул лавку знахарки, чувствуя на своей спине встревоженный взгляд ее хозяйки. И да, у нее был повод для беспокойства, ведь мое предложение действительно не казалось безопасным. Но другой идеи у меня просто не было. Оставив позади небольшие домишки людей, мы отправились на рынок. Нужно было чем-то занять себя, чтобы время прошло быстрее. А возвращаться в особняк и вновь попадаться на глаза Арети совершенно не хотелось. Оставив коней у одной из таверн, лениво бродили в толпе людей и сидов. До нас доносились потрясающие ароматы выпечки, карамельных яблок и запеченной тыквы. Торговцы предлагали свои товары. От прилавка к прилавку сновали женщины с корзинами, а на центральной площади играли музыканты. В осенней Ридере было свое очарование, особенно когда народу удавалось забыть о тумане, способном появиться в любое мгновение. «Интересно, лорд Ларсин знает о причинах, по которым эта скверна стала активнее?» — размышлял я, наблюдая за танцующими детьми. Город делился на три части. Верхняя Ридера принадлежала знати. В нижней в основном жили люди, едва сводящие концы с концами. А в центре это было место, где сиды и человеческий вид сосуществовали вместе. Наверное, только здесь можно было увидеть остроухих малышей, весело играющих с людскими детьми. Рынок как раз расположился в этой части, у мерно текущей реки Сенты, через которую пролегало несколько мостов невообразимой красоты. Именно на одном из таких переходов мы сейчас находились, наблюдая за сверкающими рыбками кампи, снующими под поверхностью воды. «В первой половине дня мне нужно будет вернуться в лавку», — задумчиво произнес я. «Не забыл, что завтра праздник?» — вскинул бровь Амдир. «Пусть так. Он состоится вечером на закате», — пожал я плечами. «Не думаю, что наш разговор займет много времени. Вам придется как-то отвлечь Арету. С учетом, что, сбегая второй день подряд, у нее явно возникнут вопросы. Давай скажем, что ты решил ей выбрать подарок», — не думая ни секунды, предложил Тессон. Мысль о том, чтобы проявлять внимание к этой липучке, раздражала. Но идея действительно была неплохая. Она могла остановить надоедливую особу от попыток вынюхать, чем я занимаюсь. «Можно», — задумчиво хмыкнул я. «Тогда предлагаю не терять время и сейчас выбрать ей что-нибудь на откуп», — вздохнул Амдир, закатывая глаза. На то мы порешили. Предположив, что аристократку порадуют лишь кричащие роскошью украшения, мы направились на другой конец рынка, где видели ювелирные салоны. «Леди Арета, ну куда же вы?» — раздался голос из лавки портнихи, когда мы проходили мимо. «Леди Арета!» «Мы закончили, я сказала», — буркнула надменная особа. «Мне надоело. Азазель где-то здесь. Я хочу его найти. Немедленно». «Леди Арета, постойте, как же так?» — причитала, по всей видимости, ее камеристка. Переглянувшись с парнями, я сбился с шага. «Кто угодно, только не эта дьяволица!» «Туда!» — кивком головы указал Амдир, и я, не глядя, рванул в первый попавшийся магазинчик с одеждой, не сразу осознавая, какую совершил ошибку. Открытое пространство совершенно не позволяло спрятаться, а раздражающее недовольство моей благоверной становилось все громче. «Давай зайдем сюда. Хочу лично заказать новое платье для служанок». Вновь зазвучал ненавистный голос. «Вы пойдете в жалкую ловчушку?» — не веря собственным ушам, спросила камеристка. «Теперь, когда Азазель в моем доме, я сама буду контролировать, как одеваются слуги», — буркнула она. Хозяйка лавки была занята, копошилась на полках. Она не видела меня, а я не придумал ничего лучше, кроме как заскочить за ширму примерочной. «Какого черта?» — раздался визг. Ошеломленно застыв, уставился на молодую рыжеволосую девушку, облаченную лишь в нижнюю сорочку. Прижимая к груди зеленое платье, она распахнула глаза цвета свежей зелени. Человечка было открыла рот, чтобы поднять скандал, но я рванул вперед и, вдавив крикунью в стену, прижал руку к ее губам. «Не шуми!» — встретился с ней взглядом. «Мне просто нужно спрятаться».